Кроме того, имелась даже древняя печь, которую я видел только на картинках в учебнике по алхимии, в том его разделе, который касался ее истории. Понятия не имею, зачем мне эта штука. Хорошо, хоть еще и имелась обычная привычная печь, к которой я привык. Именно такие стояли в нашей лаборатории. Стоп, один маленький вопрос. С древней печкой, допустим, понятно, в теории как-то ее растопить можно, а вот откуда берлога возьмет электричество для второй печи, я пока не очень хорошо понимал. Ради интереса я щелкнул переключателем, и на печке загорелся знакомый зеленый огонек, который означал, что она работает. Ну охренеть просто. Глубоко удивившись увиденному, я с интересом заглянул за печь. Не то чтобы я надеялся обнаружить на каменной стене розетку, но как-то она же работала. Никакой розетки там, разумеется, не было. Из печи вообще не торчали никакие провода и никуда она не подключалась. Согласен, мой мальчик, это и в самом деле забавно, согласился со мной Дриан, пока я в изумлении лупал глазами и пытался придумать этому хоть какое-нибудь объяснение. Я бы на твоем месте выкинул из головы все мысли об этом. Работает и пусть себе работает, я так думаю. Не думаю, что тебе в голову придет какой-то ответ, только время зря потеряем. Вот это было верно. Один из тех случаев, когда я с легкостью согласился с Мором и принял ситуацию как есть. В конце концов, умеет же берлога как-то создавать бонбоны в шкафу и мои любимые мишки на севере. Почему бы ей, в таком случае, не соорудить электрическую печь, которая будет работать без электричества? Элементарное дело для нее. Закрыв для себя этот вопрос, я перешел к посадке семян, для которых нужно было найти подходящую клумбу. Всего я планировал выращивать не так много растений, около 20. Однако, все они нуждались в особых условиях выращивания. Но берлога позаботилась и об этом. Именно поэтому клумбы стали немного меньше по размеру, при этом их самих стало больше. Как и раньше, пещера разместила их вдоль стен, где для каждой создала свое особое освещение. Любопытно, что теперь в берлоге появилась клумба, которую было даже трудно рассмотреть в окружавшей ее плотной темноте. Она предназначалась для парочки растений, которые росли именно так. Хотя иногда им и требовался свет, по большей части они предпочитали темное время суток. Впрочем, этому я удивлялся уже не так сильно, как электрической печи, которая отлично работала и без электричества. Я даже был абсолютно уверен, что над каждой клумбой освещение будет изменяться так, как нужно для более эффективного роста моих растений. Так что мне оставалось только выбрать подходящую клумбу для каждого из них, и на этом все, точнее, почти все. Я захватил с собой еще парочку 5-литровых бутылок с водой. Одну я планировал использовать для того, чтобы полить растения после посадки, а вторую просто оставить в берлоге на некоторое время. После некоторых размышлений, мне пришла в голову мысль, что было бы неплохо проверить, изменяются ли свойства воды, если она какое-то время просто побудет здесь. Что-то мне подсказывало, что по идее должны. Если окажется, что это так на самом деле, то эликсиры, которые я буду готовить на основе улучшенной воды, должны быть гораздо сильнее обычных. Так что посмотрим, будет от этой затеи какой-то толк или нет. Храпящего на всю берлогу Люфика я решил не будить и отправился по своим делам. У меня их набралось выше крыши. Жаль только, что я этот поход заранее не планировал и не накупил никаких подарков. Ну ничего, в следующий раз, компенсирую с лихвой. Специально ради этого ненадолго смотаюсь в Тенидом. Оказавшись на знакомой зеленой полянке, я первым делом осмотрелся, чтобы выяснить, нет ли кого поблизости и не собирается ли очередной умалишенный начать бить мне поклоны. У Лакримазы с Хорнборном здесь все так быстро меняются, что за долгий период моего отсутствия могло произойти все что угодно. Однако обошлось, никто мне в ноги не падал и колокола вокруг не звенели. У меня появилась надежда, что пока меня не было, Тенидом жил спокойной размеренной жизнью, без особых потрясений. По крайней мере, на первый взгляд так оно и было. Пока я шел к нашему дому, ничего странного я не увидел. Лишь несколько человек, увидев меня, так и остались стоять на месте с открытыми ртами, но и все на этом. Ведьмин котел и дом торговли стояли на своих местах, наш милый домик тоже никуда не делся, так что все в порядке. Кроме того, что вокруг как-то тихо. В последнее время здесь постоянно происходила какая-то суета, к которой я уже успел привыкнуть. Все куда-то бежали, спешили, постоянные звуки стройки вокруг. Но сегодня все было чуть иначе. Неужели Тенидом снова стал спокойным и тихим местом, где все течет по размеренному распорядку. Пока мне в это верилось с трудом. Может быть, тишина просто связана с тем, что солнце уже почти село, и все угомонились. Посмотрим. Нет, похоже, что-то странное все-таки происходит. По крайней мере, в нашем с Дарианом доме. Прямо напротив входа на четвереньках стоял Хорнборн, который уже не помещался в дверной проем, и смотрел внутрь дома. Судя по всему, внутри происходило нечто интересное. «Ну что там?» – спросил я у него, пытаясь заглянуть внутрь. «Пока все нормально», – Лакри говорит. В этот момент он замолчал, затем медленно повернул голову в мою сторону и радостно заорал. «Макс Дариан приехал». В ожидании неминуемого я закрыл глаза и через несколько секунд почувствовал, как мое тело сдавило мощными тисками, которые назывались руки гнома. Видимо, Хорнборн считал, что, чем взрослее я становлюсь, тем сильнее меня можно сдавливать. Вот на этот раз я даже не смог попросить его прекратить. Вместо этого гном выдавливал из моей груди какие-то жалобные стоны, похожие на звуки человека, которому слон наступил на грудь. Хорошо, что после третьего хрипа он додумался меня отпустить. Вскоре в дверях показалась и ведьма, услышавшая громкий рев Хорнборна. «Это ты, мой сладенький», — проворковала она и облокотилась о дверной косяк. А я уж думала, наш гномик прищемил себе что-то, пытаясь пролезть в дом. «Как дела, милый? Тебя так долго не было. Я уже решила, ты позабыл свою милую ведьмочку. Мы правда беспокоились», — заверил меня гном и шмыгнул носом с такой силой, что втянул большую часть своих пышных усов. Она даже плакала. Он кивнул в сторону Лакримозы, которая сделала вид, что отряхивает грязь с голых колен. «Неправда, я просто сказала, что Дариан мог втянуть нашего сладенького мальчика в какие-то неприятности», — сказала ведьма и посмотрела на меня с улыбкой. «Надеюсь, после того, как мы закончим, ты расскажешь нам с гномиком, что тебя так долго держало в твоем мире». «Само собой», — кивнул я и обратил внимание, что у нее не только коленки грязные, но и руки в грязи. «Сразу после того, как вы мне расскажете, чем занимаетесь». «С удовольствием, Сахарочек. Ты мне заодно и поможешь». Ведьма осмотрела меня с ног до головы. «Только я бы на твоем месте надела бы что-то попроще, чтобы не испачкаться». Оказалось, что Лакри с Хорнборном сегодня решили пересадить цветок гнома, который, по словам Дариана, рос там уже не один десяток лет. Как-то так случилось, что, когда гном попал в Тинидом, он успел захватить только его, и теперь это одно из немногого, что напоминает ему о родном доме. У меня с этим цветочком тоже были особые отношения. Именно благодаря ему я остался в живых, когда попал сюда впервые и гном загнал меня на дерево. Всего лишь один вопрос о его любимом растении спас меня от неминуемой гибели. Кстати, цветок и в самом деле был очень классный. Дело даже не в том, что если его не сломать и ухаживать за цветком как следует, то он мог расти сотню лет. Со временем он становился все выше и выше, а когда достигал максимума, увидал буквально за один день и превращался в горку сухих листьев. Однако, на следующий день из этой горки пробивался новый росток, и он получал новую жизнь, что-то типа цветочного феникса. Дариан мне рассказывал, что у каждого гнома в его мире есть свой собственный цветок, который они передают из поколения в поколение. Тот, который рос в нашем подвале, был родовым цветком Хорнборна. Правда, гном не знал, как он называется, и звал его просто цветком. Дариан с Лакримозой тоже не имели ни малейшего понятия о его названии, как и о его свойствах. Оно и понятно. Уверен, что гном со стопроцентной гарантией открутил бы голову тому, кто решил бы узнать, что будет, если применить цветок в качестве компонента. Кстати, как оказалось, цветков теперь было два. После появления Валькирии рядом с цветком Хорнборна появился еще один росток. Поначалу цветы довольно неплохо соседствовали друг с другом, но теперь маленький быстро подрос и им стало тесно в одном горшке. Решив, что раз уж возникла необходимость один из них отсаживать, то гном подумал, что будет неплохо оба их пересадить в его новый дом. Ему так будет спокойнее. Именно этим ведьма с Хорнборном и занимались. Дело проворачивали вечером, так как эти цветы терпеть не могут солнечного света. С маленьким цветком Лакри уже справилась, и теперь он с комфортом расположился в отдельном горшке, а вот с большим пришлось повозиться. Он довольно сильно разросся в выделенном для него углу, и достать его из внушительного горшка было довольно проблематично. «Тяжелый, зараза. Был бы с нами гном, он запросто вытащил бы его наверх», — А вот нам с ведьмой пришлось изрядно попыхтеть. Еще Барматун откуда-то взялся на нашу голову. Серая наглая морда. За один присест слопал все сладости, которые я для него принес, а потом путался под ногами, делая вид, что изо всех сил нам помогает. В конце концов справились. Не прошло и часа, как оба цветка обрели свой новый дом в подвале у Хорнборна, который был раз в 5 больше, чем наш вместе с лабораторией. Причем он был наполовину завален разнообразными мешками и бочками, в которых гном хранил свои запасы. Ну еще бы, прокормить такую семейку. Здесь не подвал, а целое хранилище понадобится, да и то его будет мало. Пока мы возились с цветами, нарцисса приготовила для нас баню, где мы с удовольствием выкупались после тяжкой работы. Лакри купалась первой, а пока мылся я, ведьма пошла домой, чтобы приготовить чай и чего-нибудь перекусить на ночь. Все то время, пока мы занимались цветком, валькирия крутилась у нас под ногами и мешала не хуже Барматуна. Тем более, что за то время, пока я ее не видел, девчушка вымахала ростом почти с нашего серого обжору. Один раз маленькая проказница наступила мне на ногу, и мне показалось, что я явно услышал подозрительный хруст. Похоже, время от времени хрустеть моим телом становилось доброй семейной традицией гномов. Самое главное, чтобы у меня хватило сил выдержать их любовь. Валькирия справилась со своими сладостями даже быстрее Барматуна, а затем быстро заснула. Я заметил, что заботливый Хорнборн уже смастерил ей кроватку побольше, и теперь девчушка сладко спала, свесив одну ногу к полу. В руках она сжимала любимые игрушки, узловатую деревянную дубину и игрушечный топор, который, даже будучи деревянным, внушал мне тревогу. Пожелав малышке спокойной ночи, я потопал ужинать и пить чай с ведьмой, по пути раздумывая над тем, что о зомби для валькирии нужно будет хорошенько подумать. Честно говоря, до этого момента я раздумывал над каким-нибудь совсем небольшим зомбиком, чтобы он ее вдруг не испугал. Однако сейчас я понял, что ошибался. Маленький зомбик ей точно не подойдет. Он протянет максимум 2 дня, от силы 3. Вряд ли малышка станет играть с ним в дочки-матери. Скорее во что-то типа «догони и убей монстра» или «кто быстрее прикончит кладбищенского упыря». В общем, подарок в виде зомби-карлика валькирии не годится. Нужен какой-нибудь великан, которого она не сможет быстро нашинковать, как капусту. Кроме того, он может ее охранять, если вдруг что. Ужинали с Лакри мы в новой беседке, которую Хорнборн выстроил позади Тенедома. Потеряв возможность заходить внутрь, он тем не менее, по-прежнему не отказывал себе в привычке пить чай с вареньем, которое готовила ведьма. Еще бы, такая вкуснотища. Я бы и сам беседку смастерил в аналогичной ситуации. Отказываться от варенья, которое готовит Лакри, это самое последнее дело. Да и от компании ее тоже. Так что теперь мы с Лакримазой наслаждались горячим травяным чаем в самой большой беседке из всех, которые мне доводилось видеть, смотрели на реку внизу и делились последними новостями. Все было просто отлично. Приятно было поговорить с ведьмой теплым вечерком, зная, что дома сейчас зима. Вот бы еще мошки не доставали, которых приманивал фонарь, висевший под потолком беседки, и было бы совсем хорошо. Несмотря на мое долгое отсутствие, новостей у Лакримазы для меня собралось немного. Школа для ведьмочек работала без сбоев, как будто она всегда была в тенедоме, а вместе с этим шли непрекращающиеся поставки желанных мной сфер с магической энергией. По словам Лакри, их в подвале скопилось уже порядком. Дом торговли недавно выпустил вторую партию продажников, которые с большим энтузиазмом осуществляли мой план по ритуальной продаже эликсиров бодрости в своих странах. В обратном направлении к нам потянулся золотой ручеек даров, которые Лакримаза складывала в подвале. Если ей верить, то все эти дары начинали ей там порядком мешать, и нужно было этот вопрос как-то решать. Построить в тенедоме сокровищницу или какой-нибудь другой вариант, что-то типа отдельного подземного хранилища, не знаю. По-моему, она преувеличивала проблему. Сегодня этим заниматься я уже не буду, понятное дело, а завтра посмотрим, что там к чему. Новостей для ведьмы у меня оказалось гораздо меньше. Не стану же я ей рассказывать про то, как весело отметили Лишкин день рождения. Рассказал про приглашение Романова, о своем новом помощнике Градовском, с которым пообещал ее при случае познакомить, еще о каких-то мелочах. «У меня, кстати, возможно, есть для тебя подарок», сказал я и полез в карман за браслетом. «Что значит возможно, сладенький мой?» спросила она и облизала ложку с вареньем. «Ты еще не решил, дарить мне его или нет?» «Конечно, решил, при чем здесь это?» — ответил я и вытащил браслет. «Просто я не знаю, что это за штука. Вдруг она тебе даром не нужна, тогда я ее продам. Вообще-то, я хотел сначала отдать ее Лазаревой для идентификации, но не получилось». Лакримоза положила ложку на блюдце, взяла в руку коробочку, вытащила из нее браслет и удивленно посмотрела на меня. «А ты где взял эту прелесть, красавчик? Забрал у какой-то злой тетеньки?» «Не совсем, я ее нашел, Максим. Нехорошо обманывать взрослых ведьм. Давай попробуем еще раз, милый», — проворковала она, внимательно осматривая браслет. «Так, где ты, говоришь, ее взял, мой котик?» «Правда нашел, в одном заброшенном доме», — ответил я и вкратце рассказал историю с троллем-мутантом. «Любопытно, эта штучка называется ведьмина власеница, что-то интересное, даже очень», — усмехнулась Лакри и пожала плечами, «особенно для тех, кто умеет с ними обращаться. Ты правильно сделал, что не пошел к своей Лазаревой, может быть, она бы даже сочла ее бесполезной. Это чисто ведьминская забава. Так-то Полина в таких артефактах тоже разбирается, если что», — вступился я за свою подругу и красноречиво посмотрел на ее запястье, где уже болтался один браслет от меня. «Между прочим, черную розу она для тебя идентифицировала». «Ну хорошо, согласна. Может быть, она и правда узнала бы, что это за вещь», — миролюбиво согласилась ведьма, затем положила браслет обратно в коробочку и отодвинула ее в сторону. «Знаешь, из чего сплетен этот браслет, милый?» «Как будто бы из волос», — сказал я, так как это было очевидно. «Все верно, сладенький», — кивнула она и съела еще одну ложечку варенья. «А если еще точнее, из волос мертвых ведьм. Странно, обычно от мертвых идет немного другая энергия. Возможно, котик», — согласилась она и отмахнулась от мошки, которая норовила залететь ей в глаз. «Может быть, все дело в том, что волосы для него берутся от ведьмы, когда она еще жива. Зачем это?» — удивился я. «Интересно, сладенький мой, ну конечно, придется потерпеть, пока я доем вот это варенье, милый», — сказала она и улыбнулась одной из тех своих улыбок, от которых мне все время становится жарко. «А ты пока попьешь чай и подумаешь, как меня со своей Лазаревой сравнивать. Вот капризная баба», — возмутился Дариан. «Ей бы добреть с возрастом, а она все вреднее и вреднее становится. Одним словом, ведьма». Глава 5. Мне кажется, что Лакримоза еще никогда не ела варенье медленнее, чем в этот вечер. Она смаковала несколько ложек минут 10, а потом еще и раздумывала, не положить ли себе добавки, но это уже был бы перебор. Я думаю, она это тоже понимала, поэтому перешла к рассказу про ведьмину власеницу, которая и в самом деле оказалась довольно любопытной штукой. Как и говорила ведьма, артефакт оказался чисто ведьминским и работал следующим образом. Для начала выяснилось, что обычно его использовали внутри одного ведьминского ковена. Было принято, чтобы старшая ведьма передавала ведьмину власеницу своей преемнице в тот момент, когда та становилась новой главой ковена. Причем не просто так передавала, как символ власти, или что-то в этом роде. Перед этим проводился специальный ритуал, во время которого бывшая глава ковена выдирала из своей головы несколько волос и вплетала их в артефакт. Вместе с этим передавался какой-то тайный навык или способность, которой обладала только она. Как объяснила мне Лакримоза, у каждой ведьмы есть некое умение, которое присуще только ей, и у нее в том числе. То есть выходило так, что этот артефакт был чем-то типа вместилища тайных ведьминских знаний всех предыдущих его владелец. После проведения особого обряда посвящения, новая обладательница ведьминой власеницей получала способности своих товарок. Вот только не все, а лишь некоторые из них, обычно от 1 до 3. В результате выходило так, что никогда нельзя было заранее знать, какими навыками наделит тебя браслет. Бывало так, что артефакт припомнит какой-то древний и считавшийся давно утраченным навык, а бывало и наоборот. А бывает так, что ведьмина власеница и ничего не подарит, — закончила свой рассказ Лакри. Всякое случается, и предугадать заранее это невозможно. То есть в том заброшенном доме жила ведьма, — подытожил я, — как я и думал. И, судя по всему, непростая ведьма, милый, — улыбнулась Лакри и постучала своим длинным, ярко-красным ноготком по коробочке с браслетом. Глава ковена. Странно, а почему она не передала его следующей после себя? Кто знает, сладенький мой, — пожала плечами Лакримоза. Возможно, она была последней в ковене. Разве это важно? Что скажешь? Не передумал дарить мне браслет, — После того, что я тебе рассказала, уверена, что его можно продать за очень большие деньги. С чего бы вдруг? Я же сказал, это подарок для тебя. Даже если бы я сначала отнес его Полине и узнал, что это за штука и сколько она стоит, то я бы все равно отдал его тебе, ответил я. В таком случае, спасибо, красавчик, она подмигнула мне, и коробочка с браслетом исчезла со стола. Ты сможешь провести этот обряд? Спросил я. Ну я в том смысле, что он же для старшей ведьмы Ковина предназначен. Может быть, одной не получится. Так и есть, одной не получится. Она посмотрела в сторону ведьминого котла, который виднелся в лунном свете. Но это не проблема. У меня целый этаж ведьмочек, которые мне помогут. В этот момент мне на лицо уселась какая-то жирная мошка, и я с размаху хлопнул себя по щеке. Попал, фу, ну и вонища от нее. Что за мерзкое насекомое? С каждой минутой мошкары становилось все больше, и мы решили закончить с нашими посиделками. Тем более, что время уже было позднее, а у нас еще были кое-какие дела перед сном. Я горел огромным желанием опустошить несколько магических сфер, чтобы завтра у меня не было с ними перебора. Лучше разделить этот процесс на несколько раз. Судя по словам Лакри, сфер у нее накопилось много, а я прекрасно помнил тот случай, когда я сразу поглотил 50 штук. Эффект был такой, что я чуть сознание не потерял. Спасибо, стена была рядом, на которую мне удалось опереться. Да и сердце стучало так, что я до сих пор удивляюсь, как оно вообще не выпрыгнуло и не ускакало подальше от таких экстремальных перегрузок, которые я ему устроил. Ведьма не обманула. Энергетических сфер на самом деле оказалось много. Без малого 150 штук. После недолгого совещания с Дарианом я решил, что лучше всего будет разделить их на три приема. По крайней мере, так у меня не должно быть никаких проблем со здоровьем. Около 70 я планировал поглотить на ночь, учитывая, что после этого я собирался лечь спать, а Лакри пообещала напоить меня спасительным отваром. Тем самым, который в прошлое хорошенько меня взбодрил, и шарики в голове встали на место. Еще 50 мор предложил выпить утром, а сразу после этого отправиться на нашу любимую тренировочную поляну. По расчетам Дариана, у меня как раз должно было прибавиться силенок для изучения пары новых заклинаний. Ну а после тренировки можно было поглотить оставшиеся сферы и проверить книгу тысячи мест. Такого количества сфер, которое я поглощу к этому моменту, вполне должно хватить для того, чтобы в книге появился путь к новому домену. Во всяком случае, я на это очень надеялся. Было бы неплохо еще навестить моих учителей перед этим. Вдруг кто-то из них подкинет мне что-нибудь полезное. Но об этом я подумаю позже, когда закончим уроки с Мором. Кто знает, сколько времени у нас займет тренировка. Так и сделали. Несмотря на поздний час, Лакримаза одобрила наш план с Дарианом и заранее приготовила отвар, который потом должен был привести меня в чувство. Даже двойную порцию на всякий случай. Все то время, пока я поглощал сферы, ведьма была рядом со мной, чтобы поддержать, если я вдруг надумаю потерять сознание. Обошлось без сложностей. Видимо, получив однажды от меня удар в виде 50 энергетических сфер, мой организм теперь всегда настороже и был готов к тому, что я в любой момент могу отколоть похожую штуку. Вот как сейчас, например. Конечно, я не могу сказать, что справиться с таким большим количеством сфер было так же легко, как с куском моего любимого тортика, но в целом я чувствовал себя намного лучше, чем тогда. В голове ничего не гудело, синие молнии по телу не бегали, а после того, как выпил заботливо приготовленный для меня отвар, так и вообще почти все прошло. Вот только спать сильно хотелось, настолько сильно, что я засыпал на ходу и еле передвигал ногами, когда Лакри вела меня в нашу с Мором комнату. Заснул я почти в тот же момент, как оказался на кровати. В последней мысли, которую помню, я пообещал себе завтра спать до тех пор, пока хорошенько не высплюсь. Пусть даже мне придется дрыхнуть до вечера. Тем более, что в тенедоме мне всегда так хорошо спится. Не вышло. Непонятно, почему я проснулся ранним утром, причем чувствовал себя абсолютно отдохнувшим. Меня буквально распирало от желания поскорее заняться делом. Вот только перед этим нужно было разделаться со второй партией сфер. В отличие от меня, Дариан не разделял моего энтузиазма в желании совершить в этот день как можно больше всего прекрасного и пытался меня сонным голосом убедить в том, что я не готов и мне бы не мешало еще поспать пару часиков, ну или хотя бы один, как минимум. Однако едва я занялся энергетическими сферами, как он довольно быстро пришел в себя. К тому моменту, когда я закончил, он уже даже пытался убедить меня в том, что это он меня так рано разбудил, чтобы я не отлеживал себе бока без дела. Нормальный парень, перед выходом я подкрепился яичницей, которую приготовила мне лакримоза, взбодрился ее же отваром и потопал на нашу полянку. Особо спешить мне было некуда, поэтому я умышленно проложил свой маршрут так, чтобы увидеть побольше и посмотреть поближе на произошедшие перемены. По большому счету, за все это время наш маленький уютный Тенидом практически не изменился. Дом торговли я еще вчера видел, а сегодня заметил несколько новых домов, которые появились возле представительств Бабаша и Лаламура. Теперь возле каждого из них была собственная небольшая улица из нескольких домов. Было и еще кое-что интересное. Оказывается, у нас появилась собственная площадь, которая по кругу была окружена небольшими деревянными зданиями, пестревшими разноцветными вывесками. С языком иномерцев я не был особо знаком, однако, чтобы понять общий смысл в табличках, мне этого и не требовалось. Помимо нечитаемых букв, каждая вывеска была дополнительно снабжена разъясняющим рисунком, по которому можно было догадаться о назначении каждого домика. Насколько я понял, с одной стороны площадь окружали разнообразные лавки, а с другой – мастерские. Похоже, вскоре у нас в Тенидоме появится целый университетский городок, что было вполне логично. Если есть два первоклассных учебных заведения, должно быть и все остальное вокруг, как без лавок и мастерских. Кстати, мое вчерашнее впечатление насчет того, что Тенидом вновь стал тихим и спокойным местом, было ошибочным. Сейчас, когда все вокруг постепенно заполнялось людьми и звуками, мне уже так не казалось. Навстречу попадалось все больше людей, лица некоторых из них казались мне отдаленно знакомыми. А вот меня, судя по всему, знало намного больше местных. При виде меня они приветственно махали руками и радостно кричали, заставляя всех прочих удивленно таращиться в мою сторону. В скором времени за мной увязался хвост из нескольких особенно впечатлительных иномерцев, которые были счастливы увидеть спасителя собственными глазами. Именно так они лопотали все время, пока топали вслед за мной. Пришлось остановиться и провести небольшое разъяснение, что в данный момент я здесь не как официальное лицо в виде спасителя, а просто прогуливаюсь на досуге, и делать это я предпочитаю в одиночестве, так что все могут отправляться по своим делам. К моему удивлению, сработало. Чем ближе была наша полянка, тем все более радостным становился Дариан. К этому времени он уже успел примерно оценить мои возросшие силы и прикинуть, каким заклинанием сможет меня обучить. Видимо, ему нравилось то, что он почувствовал, потому как мой друг даже присвистывал от радости. Старая добрая тренировочная полянка выглядела необычно. На ней лежало огромное дерево, которое практически полностью перегородило ее и оставило мне совсем мало места для тренировки. Это было одно из тех деревьев, на которых я оттачивал свое мастерство, упражняясь с новыми заклинаниями. Так что ничего удивительного, что оно грохнулось. Рано или поздно это должно было случиться, и хорошо, что дерево не свалилось в момент моей тренировки. Пришлось некоторое время повозиться, пока я очистил поляну. Одним махом дерево убрать не получилось, поэтому я для начала разбил его на части стрелами тьмы. Затем призвал пару десятков мертвецов и попросил их оттащить остатки от дерева куда-нибудь подальше. Разобравшись, наконец, с мелкими хлопотами, мы с Дарианом взялись за работу. Как оказалось, сегодня мой друг собирался обучить меня сразу трем новым заклинаниям. Даже четырем, если будешь быстро схватывать и не сильно устанешь, пообещал он, после того, как я выразил свое восхищение и желание поскорее начать. Правда, четвертое не слишком мощное, но весьма полезное в некоторых обстоятельствах. В качестве приятного дополнения к основной сегодняшней работе, первым заклинанием Дариан обучил меня черному огню. Как он сказал, это для разминки, хотя, как по мне, оно было очень опасным. По крайней мере, для живых существ. Суть его заключалась в том, что оно вызывало внутренний жар, сила которого зависела от вложенной в заклинание энергии. Если хорошенько вложиться в него, то противника фактически охватывало пламенем изнутри, что означало очень быструю смерть. Причем, чтобы защититься от него, нужна была очень сильная защитная аура, которая по силам далеко не каждому магу. Жаль, что я не мог как следует проверить работу черного огня, а точнее, сколько магической энергии требуется для его финальной ступени. Так-то на активацию ее требовалось не слишком много, но неизвестно сколько, чтобы дойти до конечной точки. На моих призванных мертвецах черный огонь не проверишь. Досадно, конечно. Следующим у нас была темная хватка, очень приятная аура болотного цвета, которая полностью лишала моего противника воздуха и накладывала на него удушье. Ну а чтобы жизнь медом не казалась, кроме этого, еще ослепляла. В итоге должно было тоже получаться неплохо. Наверное, хреновое ощущение, когда не можешь дышать, да еще и не видишь, что вокруг происходит. Мне бы такое точно не понравилось. Весьма полезная штука, которую я тоже никак не мог проверить в действии. Разве что вызубрить формулу, пытаясь ослепить и лишить воздуха мощный пень, который стоял неподалеку. У меня довольно быстро начало получаться мгновенно окутывать пенек аурой, вот только радости от этого было немного. Как всегда в таких случаях, у меня прямо руки чесались от желания попробовать оба новых заклинания в действии, но вот когда у меня это получится в итоге. Поди знай, третьим заклинанием был тень-страж, невеселый черный тип, который появлялся рядом со мной и парил над землей как обычное привидение. Правда, в отличие от обычного привидения, он был вооружен мечом, который сжимал в правой руке. Любопытный мечик, кстати говоря, такое ощущение, что он был сделан из густых клубов дыма, которые все время были в движении. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что не просто завороженно смотрю на него ни на миг не отрывая взгляда, но и сам себе хочу такой же. Конечно, при условии, что рубит он не хуже моего энергетического меча. Самое главное отличие тень-стража от всех тех, кого я мог призывать до него, заключалось в том, что кроме меня его никто не видел. С учетом того, что основная его задача заключалась в моей защите, это было прекрасно. Правда, было из этого правила и кое-какое исключение. Если в этот момент рядом со мной окажется такой же, как я, темный маг с не меньшей, чем у меня силой, то он увидит моего тень-стража. С одной стороны это плохо, а с другой стороны, заставит любого урода, который против тебя что-то замышляет, дважды подумать, прежде чем это сделать, закончил мою мысль Дриан. Тем более, что никто не будет понимать, кто это вообще такой. В каком смысле? Не совсем понял я своего друга. В том смысле, что это одно из моих родовых заклинаний, Макс, объяснил он. Никто кроме меня, а теперь уже и тебя, не знает его. А-а, сказал я и внимательно посмотрел на мрачного черного призрака, повисшего рядом со мной. Дриан, вот этот меч, он может им убить? Нет, ответил Мор, никого убить им он не сможет. Однако его удар причиняет очень сильную боль. Поверь, мой мальчик, этого будет вполне достаточно, чтобы твой противник позабыл о тебе на какое-то время. Понятно. А я могу как-то им управлять? Решил я уточнить на всякий случай. Ну, сказать ему, когда нужно махать мечом, а когда нет, сказать не сможешь, ответил Дриан. Тень страж не умеет разговаривать, но этого от тебя и не потребуется. Поверь, он сам разберется с твоими желаниями и примет правильное решение. Как это? Слишком долго объяснять, Макс, сам увидишь при случае, заверил он меня и добавил. Только имей в виду, помощь тень стража обходится дорого. Он слишком прожорлив в отношении магической энергии, так что тебе все время нужно помнить об этом. Дриан оказался прав, аппетит и тень стража я почувствовал на себе довольно быстро. Пока выучил формулу и научился его мгновенно призывать, энергии заклинаний отняло у меня прилично. Я даже не был уверен, что мне хватит сил, чтобы Мор, как и планировал, обучил меня еще и четвертому заклинанию. Но Дриан меня успокоил и сказал, что хватит с головой. Оно и правда оказалось несложным. Требовало очень мало энергии, с простой формулой, но очень полезным свойством. Заклинание называлось «Агония», а сила его заключалась в том, что оно попросту превращало все лечебные заклинания в мощные орудия убийства. Достаточно было применить его к врагу, и все направленные на него заклинания лечения будут иметь обратный эффект. Особо приятно было узнать, что эликсиров лечения это тоже касается. Агония, по сути, обращала лечебную жидкость в смертельно опасный яд, который действовал практически мгновенно. Вот только противоядие против него не работало. Ну не прелесть, я несколько раз попробовал активировать заклинание и это мне довольно легко удалось. Мор сказал, что я ни разу не ошибся в формуле, и это было чудесным завершением урока. Лишь только одно меня разочаровывало, ни одно из моих новых заклинаний я не мог испытать прямо сейчас. Кроме большого пня, которому от меня и без того сегодня хорошенько досталось, рядом не было ни одного врага. Дриан, да, мой мальчик, ты знаешь, мне кажется, нам нужно немедленно пойти полистать книгу «Тысячи мест», сказал я, уверен, что там появился путь к новому домену. Угу, только перед этим нужно будет кое-куда зайти. Если ты про Йорика со Смодеем, то я потом к ним загляну, сказал я, быстро шагая в сторону нашего дома. Ты же понимаешь, что нам сейчас некогда. Понимаю, Макс, усмехнулся он, но я не про них тебе говорю. Нужно заскочить в берлогу хотя бы ненадолго. Прежде чем отправляться в путешествие, будет не лишним пополнить запас магической энергии. Тьфу ты, точно, как это я так, чуть не оплошал. Ну это я и без тебя понимаю, как я пойду куда-нибудь без артефактов, ответил я. Я просто имел в виду, что сначала просто заглянем в книгу. Вдруг там нет никакого нового пути, тогда и в берлогу идти не придется. Ахах, хохотнул Мор. Чего ты ржешь, я понять не могу. Да так, просто. Глава 6. Помня о повышенном внимании к моей персоне, обратный путь я выстроил немного иначе. Так, чтобы он по возможности пролегал как можно дальше от всяких жилых зданий и скопления людей. Правда, пришлось нарезать несколько лишних километров из-за не самого удобного маршрута, но оно того стоило. Даже с учетом этого, по моим примерным расчетам я проделал обратный путь в два раза быстрее. И это еще при том, что по пути мне попался отряд будущих жрецов-продажников. В это время у них был урок физкультуры, на котором они совершали забег на дальнюю дистанцию. До этого я не особо интересовался предметами, которые входят в их обучающий курс, и не думал, что кроме непосредственно дисциплин, так или иначе касающихся продаж, у них еще довольно внушительный список дополнительных предметов. Так я узнал, что помимо физической культуры их еще обучают фехтованию, кулачному бою, драке на палках, пению и множеству прочих предметов. Понятия не имею, зачем им это нужно и как пригодится в деле продаж, но я в чужой дом торговли со своими правилами лезть не собирался. Я ведь абсолютно не знаком с местной спецификой продаж и национальными особенностями, так что думаю, Шапару с Джабаром виднее, как именно нужно строить процесс обучения, и на каких моментах следует заострить внимание. Удивительно, но весь отряд продажников сразу же догадался, кто я такой. Прекратив свой забег, они несколько минут били мне поклоны, почему-то добавляя к моему привычному титулу «Спаситель» еще и «Торговец», а затем дружно решили сопроводить меня до самого дома, чтобы со мной ничего не случилось по дороге. Не знаю, что со мной могло произойти в уже ставшем мне практически родным тенедоме, но я не стал огорчать их отказом. Тем более, мне почему-то показалось, что отказа они не примут и все равно не поставят меня на землю. Ну да, они зачем-то решили нести меня на руках, не могу сказать, что мне это понравилось. Конечно, лучше, чем топать самому, но очень непривычное ощущение. Я бы с удовольствием пошел по привычке своими ногами, но после того, как они устроили потасовку за право меня тащить, мне было бы неудобно им отказать. Несмотря на сжатые сроки драки, бойня получилась довольно ожесточенная, и лица некоторых победителей светились не только счастьем, но и свежими фингалами. Однако, кроме продажников, больше меня никто не задержал. К концу своей необычной поездки мне даже уже стало нравиться, что парни ко мне больше никого не подпускали. Народа к этому времени прибавилось, поэтому вряд ли мне бы удалось пройти мимо такого количества людей незамеченным. Так что, если бы не они, до моей желанной книги я бы добрался в лучшем случае к полуночи. Кстати говоря, нужно будет поговорить на этот счет с Лакримозой. Наверное, пора бы издать какой-то местный закон, который будет запрещать лезть ко мне со знаками внимания. Раньше это происходило по-другому и не так сильно нервировало, а сейчас, это уже перебор. Не знаю, что тебе не так, не согласился со мной Дориан. Разве не прекрасно, когда тебя считают великим? Ты принес в жизнь этих людей столько прекрасного, что они просто не могут иначе. Мне не нравится, уверенно ответил я ему. Меня вполне устраивает, как было раньше, помахали рукой и всем хорошо. Не то что сейчас, бегут ко мне со всех ног, как будто я рыба говорящая. Ты просто слишком молод и глуп, объяснил мою точку зрения Мор и успокоил себя. Но ничего, подрастешь, поймешь, что значит власть. Я сделаю из тебя достойного человека. Хорошо, что возле нашего дома меня поджидал Харнборн в компании своей милой доченьки. При виде шумной толпы, которая неслась в ее сторону, Валькирия вооружилась дубиной и потопала к нам. Выглядело это забавно. Нормально ходить она еще не умела и как будто перекатывалась своими кривыми ножками. Однако даже ее желание подойти к нам поближе оказалось вполне достаточно, чтобы продажники мигом поставили меня на землю и бегом направились в сторону дома торговли. Судя по всему, малышка уже успела завоевать в тенедоме кое-какой авторитет. Хоть и криво, но бежала ко мне девчушка довольно резво, причем с таким выражением лица. В общем, я очень надеялся, что она узнает своего духовного наставника до того, как хорошенько огреет меня дубиной. Чтобы быть более узнаваемым, я улыбался и широко расставил руки, готовясь поймать маленькую шалунью. Ох, поймал, все-таки узнала. Похоже, у них с Хорнборном это семейное. Он меня сдавливает так, что кости трещат, а его дочь врезается в меня, как маленький поезд. Зато папаша Валькирии смотрел на все это со счастливой улыбкой на лице. Пока я отряхивался после падения в траву, гном подошел к нам и взял свою дочурку на руки. Оказывается, он уже полдня дожидался меня, чтобы пригласить на праздничный обед, который нарцисса приготовила в мою честь. Ну и как тут отказать? Тем более, что мы с Хорнборном практически родственники. Да и есть охота, честно говоря. Пообещав гному, что скоро приду, я решил все же проверить книгу «Тысячи мест» и посмотреть, не появилось ли там чего-нибудь новенького. Появилось. Даже два. Правда, одно только в виде нечеткого расплывчатого наброска, зато со вторым был полный порядок. Изображение было полностью прорисованным и называлось «Инкуберн». Надо ли говорить, что после этого каждая минута стала тянуться для меня дольше? Хорошо, что Хорнборн оказался гномом понятливым и после моих слов о том, что меня еще ждут дела, не стал задерживать нас с лакримозой надолго. Так что, если не считать бочонка пива, который выдул гном, можно сказать, все и правда было очень похоже на торжественный обед, целью которого было вкусно накормить нас с ведьмой. Кстати, нарциссе это вполне удалось, готовила она неплохо. Я хоть и пытался не объесться слишком сильно, из-за стола поднялся с набитым животом и до дома дошел с большим трудом. То и дело хотелось сесть на травку и немного передохнуть. Не делать этого меня подстегивала мысль о скором путешествии в гости к Инкуберну и Дриан, который все время меня подгонял и напоминал, что отдохнуть я смогу и в берлоге. Оказавшись дома, я разделался с третьей партией сфер, которая после первых двух показалась мне каплей в море полученной за последнее время магической энергии. Затем я попросил ведьму не беспокоить меня какое-то время и отправился в свою комнату, где меня ждала берлога, а затем книга «Тысячи мест». После сытного ужина и хорошей порции магической энергии, я с большим удовольствием составил компанию Люфику и прохрапел рядом с ним пару часов. Этого времени мне вполне хватило, чтобы как следует отдохнуть после уроков с Мором и восстановить потраченные силы. Вылезая из моего уютного бассейна с теплой водой, в котором я привык дремать, я обратил внимание на стены берлоги и понял, что нужно дать ей немного отдохнуть. После создания лаборатории моих экстремальных восстановлений, светящиеся прожилки на стенах пещеры заметно потускнели. Да без вопросов, пусть восстанавливается. Надеюсь, мне не придется еще сильнее опустошать ее после моего путешествия в новый домен. Вернувшись обратно в нашу комнату, я надел магическую броню, проверил наличие на мне всех необходимых артефактов и начал внимательно изучать узор, который мне нужно будет начертить на портальном ключе. «Макс, ты что, издеваешься? Долго ты собрался еще на него смотреть?» – недовольно пробурчал Мор через несколько минут. «У тебя любой некросимвол в 100 раз сложнее. Мне кажется, что тебе нужно быть осторожнее с этими магическими сферами. Мощные приливы энергии на тебя плохо влияют. Это на тебя они плохо влияют. Просто я давно уже не пользовался портальным ключом для переходов в новые домены и хочу вспомнить, как он там вызывается. Ну ты даешь, Макс, как можно?» «Помолчи, Дриан, ты меня сбиваешь», — оборвал я своего друга. «Как там? Раз, два, теперь сюда, вжух». Все вокруг завертелось. Бам, и мы оказались. «Стоп, Дриан, а где мы оказались?» — спросил я у Мора, оглядываясь по сторонам. «И на чем мы с тобой стоим?» Оба вопроса были весьма к месту, и ни на один из них мой друг не нашелся, что ответить, поэтому я пытался это сделать самостоятельно. Вокруг меня была вода, море или океан. Может быть, даже какое-то огромное озеро. Понятия не имею, что именно это было, но вода была везде. Хотя нет, не только одна вода. Если присмотреться, то кое-где на горизонте виднелись темные пятна. Видимо, это острова. Во всяком случае, я так думаю. До этого момента мне еще не приходилось смотреть на воду с такой высоты и выступать в качестве наблюдателя. Подо мной тоже был остров. Большущий остров, и с той высоты, на которой я сейчас находился, можно было видеть его целиком. В самом центре острова был, мне кажется, это что-то типа замка или просто огромного дома, отсюда не видно. Замок был окружен многочисленными домами поменьше, размер которых зависел от степени близости к замку. Чем дальше, тем домишки были все меньше и меньше, пока не достигали таких размеров, что их и вовсе практически невозможно было рассмотреть. Кроме него по всему периметру острова стояли маяки, которых я насчитал 8 штук. Вокруг каждого из них тоже имелось поселение. Правда, все они были поменьше, зато все поселки были со своими портами, в которых стояли корабли. Что касается всего остального, то день был очень солнечным, небо голубым и ясным, а сам я висел в воздухе и на все это смотрел. Причем висел самым натуральным образом и не падал. Ладно бы еще под моими ногами была какая-нибудь площадка, которая бы почему-то парила, и я вместе с ней. Это было бы еще как-то можно объяснить. Все-таки домены демонов хаоса все несколько своеобразные, и почему в одном из них не быть летающим повсюду площадкам? Очень может быть, я так думаю. Все ясно, понятно. Вот только не было никакой площадки, и это как-то нервировало. Тут же вот какая штука. Если я могу висеть в воздухе без объяснения причин этому явлению, то почему бы мне и не упасть вниз по той же самой логике? Не самое приятное ощущение. Дариан, может быть, мне попробовать воспользоваться подарком Дона Нефрита и самому левитировать вниз? Решил я посоветоваться со своим другом, с тревогой глядя вниз. Или лучше стоять и не дергаться. Второй вариант мне больше нравится, ответил он. Давай лучше осмотримся как следует. Может быть, за это время произойдет нечто такое, что поможет нам принять правильное решение. Интересная мысль. Не стал спорить я и начал смотреть по сторонам с новой силой. В принципе, если на некоторое время забыть о необычном месте, в котором я нахожусь в данный момент, можно смело сказать, что пока этот домен не выглядит самым странным из тех, в которых нам с Дарианом доводилось оказываться. Он выглядит даже слишком нормальным, на мой взгляд, согласился со мной Мор. Город на острове, маяки, море. Или что тут у них, даже взгляду зацепиться ни за что, хоть бы какой, вух, внезапно меня потянуло вниз с такой силой, что у меня сердце в одно мгновение улетело в пятки, волосы развивались в разные стороны, броню трепало ветром, а сам я громко орал, это помогало мне немного отвлечься от картинки вокруг, вообще-то, я не считал себя особо трусливым парнем, но когда смотришь, как стремительно к тебе приближается замок, который еще и увеличивается прямо на глазах. Как-то сама по себе приходит мысль, что наверху мне было гораздо лучше. Менее понятно, что именно происходит, но зато обстановка была не такая нервная, как сейчас. При ближайшем рассмотрении оказалось, что замок просто колоссальных размеров. Я уже даже мог рассмотреть маленькие черные точки, которые медленно двигались внизу. Наверное, это люди, или кто здесь вместо них. А вот уже скоро и крыша. Вау! Фрать, ух ты, мое сердце улетело еще ниже, чем было, и я внезапно остановился всего в каких-то паре метров от камней, на которые вот-вот должен был упасть. Затем очень плавно опустился еще чуть ниже, и мои ноги коснулись твердой поверхности, на которую я тут же с облегчением сел. Мне нужно было немного отдышаться и успокоиться. Я, конечно, несколько раз катался на американских горках, время от времени сам пользовался левитацией. Еще и телепортации внезапные случались, конечно же, но это было покруче всяких горок. «Штаны хоть сухие?» – спросил Дариан, пытаясь сделать вид, что сам он ни на секундочку не испугался. «Очень смешно», – ответил я, но на всякий случай проверил. «Ну мало ли, вдруг оно само как-то, бывает же», – говорят. Однако все было в полном порядке, поэтому я немного приободрился и решил вновь осмотреться. Мне кажется, с этой высоты все должно быть немного понятнее. Нужно только подойти к краю крыши. Едва я встал на ноги и сделал шаг, как вдруг позади меня раздался какой-то непонятный шорох, а затем меня обдало потоком ветра, который принес с собой кислый запах. «Приветствую тебя, герой!» Кто-то поздоровался со мной необычным булькающим голосом, и я обернулся. На фоне нормального на первый взгляд окружающего меня мира, обладатель голоса выглядел абсолютно бредово, и это как-то уравновешивало ситуацию. Скорее всего, это и есть Инкуберн, только демоны хаоса могут позволить себе придать собственному телу такую необычную форму. Примерно с три моих роста, краснорукий, с крыльями дракона за спиной и на птичьих лапах, да еще и с головой черепахи, которая болталась на длинной вытянутой шее. В общем, внешний вид незнакомца был весьма запоминающимся. «Как тебя зовут, герой?» – пробулькал он. «Максим Темников», – ответил я. «А вы, наверное, Инкуберн? Во-первых, не вы, а ты, потому что мне так комфортнее. Во-вторых, король Инкуберн», – поправил он меня и пошевелил крыльями за спиной. «Это важно. Как скажешь», – легко согласился я. «Дриан давно меня научил, что с демонами хаоса лучше не спорить. Нравится ему звать себя королем? Никаких вопросов, пусть хоть архимаг седьмого предела, если ему так удобнее, как я тебе», — между делом спросил он, пока я молча его разглядывал и ждал продолжения разговора. «В каком смысле?» — не понял я. «Навожу страх и ужас или сменить эти крылья на пару размеров больше?» Он вновь пошевелил своими крыльями. «Можно еще рога отрастить, ветвистые, как думаешь?» «Нет, я думаю, крыльев достаточно», — успокоил я его. «Тем более, рога тебе точно ни к чему, сейчас их никто не носит, в моем мире это считается даже неприличным». «Да ну», — удивленно пробулькала черепашья голова. «Дикари, что может быть лучше пары тройки хороших рогов? Впрочем, ладно, насколько я понял, ты все равно в этом ничего не понимаешь». Немного помолчали. Демон хаоса рассматривал меня, а я его. Довольно любопытно было наблюдать, как кожа на его теле все время меняет цвет. «Дриан, как думаешь, если его как следует стукнуть, он станет фиолетовым в крапинку? Я же не думаю, что ты...» «Да нет, конечно, и мысли такой не было», — успокоил я его. «Просто вспомнилось вдруг. Значит, Барбади решил, что ты тот самый, кто может помочь в моем сложном деле», — задумчиво сказал демон и начал медленно меня обходить. «Сказать по правде, на первый взгляд впечатления не производишь. Не обижайся, если что». «Чего обижаться?» — пожал я плечами. «Я и сам знаю, что выгляжу не так солидно, как ты, без крыльев, без рогов и без вот таких когтей», — добавил Инкуберн и поднял вверх одну из своих большущих птичьих лап с мощными острыми когтями. «Ну да, и без них тоже», — кивнул я. «Но, если что, за последние пару лет я совершил несколько героических подвигов и помог многим твоим сородичам». «Наслышан», — удивил он меня. «Форваль как-то хвалил тебя в разговоре. Именно так он тебя и описывал. Маленький, худой и наглый. Одним словом, герой. Барбади только таких и присылает. Котяра все переживал, как бы ты у него не спер какую-нибудь цацку. Жадная пушистая морда. Надо же, приятно, что Форваль, великий вор, меня не забыл. Вот только один момент меня немного смущал. Дриан, я что, правда похож на воришку? Вообще-то, не очень приятно, когда ты производишь такое впечатление на демонов хаоса». «Успокойся, Макс, он преувеличивает. Больше ты похож на наглого, самоуверенного, дерзкого мальчишку, и с этим я вполне согласен. Ну, это другое дело. Куда лучше, чем обычный вор». Глава 7. «Как тебе нравится мое жилище?» — выдержав небольшую паузу, спросил у меня демон хаоса. «Все сам, своими собственными ручками. Если бы ты видел, в каком состоянии Барбади подарил мне этот домен. Практически все пришлось создавать самому, представляешь? По-моему, неплохо получилось», — осторожно заметил я и посмотрел в сторону темнеющих на горизонте островов. «Куда это ты смотришь?» — заинтересовался Инкуберн. «А, там тоже мои владения, как ты понимаешь. Ровно 13 островов, мое любимое число. Над ними тоже пришлось хорошенько поработать. До того момента, пока это местечко стало принадлежать мне, на каждом острове было отдельное государство. Везде свой хозяин, вожди, цари, предводители. Пока всех подчинил, столько нервов вытрепал. Но сейчас все более-менее устаканилось. Что ты хочешь, столько тысяч лет прошло. Слушай, герой, ты есть хочешь?» «Не особо», — честно ответил я. «После славного ужина, которым накормила нас нарцисса, я мог потерпеть еще часов 6 как минимум». «О, а ты, оказывается, деловой человек», — пробулькал демон. «Не любишь тратить время на пустые занятия и предпочитаешь сразу приступить к делу». «По правде говоря, не всегда», — ради справедливости сказал я. «Бывают моменты, что перед делом не мешало бы как следует подкрепиться». «Дай мне свою руку, герой», — попросил Инкуберн. Я осторожно взял его за красную демоническую руку. Вжух, и мы оказались прямо возле моря, неподалеку от одного из маяков, которые я видел с крыши замка. На самом деле, они оказались гораздо больше, чем мне показалось вначале. «Любишь бывать у моря?» — спросил демон и потопал к небольшому причалу, возле которого покачивалось несколько лодок. «Да здравствует король Линкуберн!» Вдруг раздался вопль со стороны маяка, и я увидел, что из маленького окошка торчит человек. Он размахивал руками с такой силой, что было удивительно, как он до сих пор не свалился вниз. Демон продолжил свой путь, не обратив никакого внимания на громкие крики позади него. Едва он ступил на причал, как тот жалобно скрипнул под его весом, а с моря подул сильный ветер. Демон хаоса сделал несколько шагов, внезапно остановился и показал мне на крохотное темное пятно на горизонте. «Видишь тот остров, герой?» — булькнул он. «Не очень хорошо, на всякий случай предупредил я его. С крыши твоего замка их было видно получше. Сейчас это не важно, Максим Темников», — сказал он и нервно взмахнул крыльями. «Важно другое. Вот уже 100 лет с того острова не присылают мне непорочных дев и, честно говоря, меня это начало раздражать. На том острове они какие-то особенные», — уточнил я, чтобы прояснить для себя этот момент. «Не знаю. Просто это единственный остров, с которого мне присылают дев», — ответил он и протянул ко мне свою длинную черепашью голову. «У меня здесь такое снабжение, понимаешь, с одного острова горшки с золотом, с другого вино, еда и всякие там вкусности. Вон там видишь пятнышко, оттуда корова и селедка. Понятно? Более чем.